Ризу света, которой я совлекся, и плащ мой, что на нее возлагаем, от герканских высот одежды сии, родившие меня прислали мне руками доверенных казначеев, избранных правдивости своей ради. Я не помнил одежд тех, оставив их в детстве моем в доме отца моего. И внезапно, явившись очам моим, Риза предстала, как зерцало мое. Во всем существе моем я видел ее. В ней же всецело лицезрел себя, так что в разделении были мы и все же явлены в обличье одном. Также и казначеи, приметил я, принесшие мне Ризу мою, оба являли единый лик. Примечание: казначеи – образ, связан с двойственным манасом, его функциональными особенностями. Ибо приняли тот же знак от царя, который через них возвращал мне честь, залог избыточества моего, ризу света, блистанием украшенную отменно. Были там злато, и бериллы, и халцедоны, и переливчатые перлы, и многоцветные сардониксы, изготовленные достойно высокого сана. Риза на сгибах крепилась адамантом, и царя царей владычный образ отображался на ней повсюду, и он же, подобный камню сапфиру, был выткан пестро на ее вершинах. И еще узрел я окрест нее шевеленья познания, как струи. Я увидел также, что она, примечание: София, премудрость, Матерь мира, словно приготовилась говорить. Я услышал, напевав, ее звон, как она звучала, сходя на меня. Принадлежу я усерднейшему из слуг, для коего возвращена пред лицом отца, и приметила я, как росла вместе с ростом заслуг его. И царственным своим устремлением излилась она на меня всецело, и поспешила, как велел ей даятель, чтобы возмог я принять ее в руки, и меня любовь моя подстрекала порывом устремиться ей навстречу. И простерся я, и принял ее, и красою многоцветной украсил себя, и возложил мой блеском отливающий плащ во всю ширину на всего себя. Так облачился я и взошел на высоты к вратам приветствия и поклонения. Склонил я главу мою и поклонился отчему сиянию, мне пославшему Ризу, тому, чьи заповеди я исполнил, и кто воздает мне, обетованию верен. Во дворах сыновей его дома я вел с вельможами его беседу. Кто радовался обо мне, меня принял, и с кем пребывал я в его царстве. Кого служители его хвалят голосами водяного органа за то, что он обещал не ложно, что и я ко двору царя царей поеду, и, неся жемчужину мою, дар мой, с ним купно явлюсь пред лице царева. Окончилась песнь Иуды Фомы-близнеца, воспетая им в узилище. Приложение 9. Евангелие Иоанна из Наг-Хаммади. Примечание. Перевод на русский язык Трофимовой. Фрагменты. Примечание. Курсивом в тексте наш комментарий, исходя из гностика халдейской традиции. Круглые скобки без курсива, вставка переводчика апокрифа. Сноски наш комментарий. В то время, когда я, Иоанн, думал об этом в сердце моем, небеса раскрылись, и все творение, что ниже неба, осветилось, и весь мир содрогнулся. «Теперь же, — говорит Христос, — подними лицо свое, иди и слушай, чтобы ты узнал те вещи, о которых я скажу сегодня». Он, Христос, сказал: «Единое — это Бог, над которым нет ничего. Это источник и отец мироздания, кто надо всем, кто в нерушимости, Кто в свете чистом, тот, кого никакой свет глаза не может узреть. Он абсолют. Не подобает думать о нем, как о богах или о чем-то подобном, ибо он больше Бога, ведь нет ничего выше него, нет никого, кто был бы господином над ним. Он непостижим, ибо нет никого перед ним, кто постиг бы его. Он неизмерим, ибо не было никого перед ним, чтобы измерить его. Он невидим, ибо никто не видит его. Он вечен, он существует вечно. Он не из тех, кто существует, ибо то, что причастно эону, здесь эон – период времени, было вначале создано, он не был заключен во времени, он до всех вещей, он глава всех эонов. Эон – эоны, греческое, здесь эманации, исходящие из божественной сущности, и небесные существа, гении и ангелы у гностиков. Это он дает им силу по своему благу. Ведь он видит себя самого в свете, окружающем его. Он узнает свой образ, когда видит его. Он устремляет желание в свой свет воду. Это источник воды, окружающего его. Примечание. То есть вода жизни, женский принцип или эманация из предыдущего. Вместе с Эйнсофом и Логосом это единство в троичности, внутри воды жизни, как в беспредельном круге, покоятся все идеальные формы. Это завершенная первая троица в непроявленном, за ней следует вторая троица в проявленном. Первая – это сокрытая или непроявленная троица, есть чистая абстракция. Вторая – это активная троица, или та, которая проявлена в результате творения, вышедшая из предыдущей, ее духовного прототипа. Третья будет представлять собой искаженный образ двух других, образ, выкристаллизовавшийся в форме человеческих догм, например, Брама, Вишну, Шива у индусов, или Отец, Сын и Святой Дух у христиан, в каждой из первых двух истинных троиц, в любой мировой религии, скрыто присутствует отец, мать и сын. Его энноя выполнила действие, и она обнаружилась перед ним в сиянии его света. Это первая сила, бывшая до всех. Сила, то есть образ незримого девственного духа совершенного. Она сила слава Барбело. Это первая мысль, его образ. Она стала материнским чревом всего. Барбело – Дух Святой. Примечание. Это образ незримого девственного духа совершенного, первого элемента первой триады. Это второй элемент первой триады или первая эманация первого начала. Голос, дух и слово – это есть Дух Святой. Сефер и Ицира. 1.9. Это каббалистическая абстрактная первая троица, наиболее сокровенная, тайна посвященных, антропоморфизированная отцами христианской церкви. От этого тройственного, единого атма-будхи-манас эманировал весь космос. Ибо она, Барбело, Дух Святой, прежде чем все они, то есть чем вторая троица, метропатор, примечание определен во второй троице, проявленной и активной, которая является в полном смысле творцом нашего мира, который есть первичный человек, примечание здесь, первый человек, андрогин, сочетающий в себе в духовном смысле мужские и женские исходные принципы. Это не живое существо, а невоплощенная в проявленный мир идея, принцип, служащий прототипом последующих построений воплощенных людей. Это монада до разделения ее на женскую и мужскую половины. Святой Дух, трижды мужской, трижды сильный, трижды именный, андрогин, примечание, то есть вторая троица состоит из перечисленных трех, и все трое в одном, или порожденные через мать, в матери Софии андрогина. И вечный эон среди незримых, первый явившийся.